Часть третья. В заглавной роли. Годы с 29 по 17. Чудо Акциума. 1 января 29 года, находясь в Самосате, Цезарь в пятый раз вступил в должность консула. Месяц январь, названный в честь бога Януса, покровителя начинаний и перемен, в этом году, как, пожалуй, никогда раньше, оказался достоин своего имени. Действительно, начавшийся год ознаменовал решающий поворот в древнеримской истории. Храм Януса находился на площади форума, и двери его, плотно закрытые в дни мира, широко распахивались во время войны. Трудно сказать, какой смысл вкладывали римляне в этот обычай. То ли считалось, что за запертыми дверями надежно укрыт мир, то ли предполагалось, что в заточении пребывает война. Как бы то ни было, 11 января, когда состоялась торжественная церемония запирания дверей храма Януса, все жители города поняли, что в стране наступает новая эпоха – эпоха мирной жизни. Примечание. В римской истории храм Януса почти никогда не был закрыт. Конец примечания. И они с нетерпением ожидали, когда в Рим прибудет Цезарь, творец этого чуда, в которое им пока верилось с трудом. Но Цезарь задерживался. Он в совершенстве владел искусством заставить себя ждать и хорошо понимал. Пока его нет, народное воображение допишет связанные с его именем легенды в нужном ему духе. Покинув Восток, он сделал остановку в луканском городе Ателле и лечил больное горло. Здесь на протяжении 4 дней он слушал Вергилия, который читал ему по одной песне в день только что завершенные георгики. Когда голос поэта слабел, его сменял меценат. В первый день герой Акциума узнал себя в роли божества, вдохновляющего людей на подвиги. На третий день он внимал описанию храма, который поэт воздвиг ему в своем воображении, начертав на его вратах хвалу его нынешним и грядущим свершениям. «Изображу на дверях из золота с костью слоновой бой гангаридов, доспех победителя в битвах, Кверина. Также кипящей войной покажу я широко текущий Нил, и медь кораблей, из которой воздвиглись колонны. Азии грады явлю покоренные, участь Нефата, парфов, что будто бегут, обернувшись же, стрелы пускают. Два у различных врагов, в рукопашную взятых трофея, две на двух берегах одержанных сразу победы. В камне по роскам резец, как живые покажет и лица. Ветвь Осарака, семью, чей род Юпитером начат, вас, родитель наш Трос и Кинфий, трое создатель. Зависть злосчастная там устрашится фурии строгих струй Кацита и змей, ужасающих в круг Иксиона, свивших его с колесом и неодолимого камня. Примечание. Вергилий. Георгики. Глава 3. Стихи. С 26 по 29. Конец примечания. Не остался в стороне и Гораций, предпочитающий, правда, более легкую форму изложения. Свою оду он начал приглашением поднять кубок с вином за победу против врага, который во главе сброда гнусных пьяниц готовил бессмысленное разрушение Капитолия и жаждал похоронить империю. В другой оде, написанной в более высокопарном стиле, он обращался к крылатому богу Меркурию, спустившемуся на землю в обличье юного гения, и просил его продлить свое пребывание бок о бок с народом Кверина. Пока два величайших поэта эпохи, опекаемые меценатом, воспевали славу Акциума и подвиги победителя, Сенат спешил осыпать Цезаря Октавиана почестями, имевшими основополагающее значение для его будущей политики. На форуме вознеслась односводчатая арка, которой 10 лет спустя предстояло уступить место трехсводчатой. Ее появление означало, что отныне все римское пространство неразрывно связано с именем и славой Цезаря. 16 апреля 29 года ему был присужден пожизненный титул императора, обеспечивший ему всю полноту военной власти. Наконец, он получил право отпраздновать трехдневный триумф, после которого его образ надолго остался бы в народной памяти. За пределами Рима все заметнее начала проявляться тенденция к обожествлению Августа. Сразу несколько греческих городов сменили имя и стали называться Цезария. Заодно они ввели у себя и новый календарь, начав отсчет дней со дня битвы при Акциуме. Другие прямо пожелали поклоняться его культу, и ему пришлось согласиться, выговорив лишь одно условие — чтобы его почитали в тандеме с покровительницей Рима, богиней Ромой. Знаки небесного благорасположения продолжали сыпаться на его голову. Еще одно доказательство благоволения богов он получил во время краткой поездки по острову Капри. Остров принадлежал городу Неаполю, откуда в ясную погоду открывался вид на два круглых холма, разделенных низиной. Цезарь прибыл на Капри в весенний день. Во время прогулки он заметил вековой дуб, безжизненно склонивший ветви к самой земле. Стоило ему пристально взглянуть на дуб, как тот прямо на глазах ожил, встряхнул ветвями и поднялся. Радость охватила Цезаря. Он тут же захотел получить Капри в свое владение, для чего обменял остров на соседнюю Исхию. Именно здесь впоследствии провел последние годы своей жизни Тиберий, получивший остров в наследство. Цезарь, конечно, не намеревался перебираться на Капри навсегда, но он надеялся, что позже, когда появится возможность, будет приезжать сюда на отдых. Он выстроил себе виллу напротив Соренто, где вскоре у него появилась еще одна вилла. Наверное, бродя по острову в мыслях о неотложных делах, он мечтал об отдыхе, пока ему недоступном. Эти мечты так и остались на всю жизнь лишь мечтами. Насколько нам известно, Цезарь вернулся на Капри всего один раз. Это случилось незадолго до его смерти, и провел он на острове всего 4 дня.